Часть третья. Ночная жара. Глава 37. Оба были грязными, мрачными и крайне недовольными жизнью. Обоих толстым слоем покрывала дорожная пыль. Да чего же хотелось принять душ и поспать. Их поездка в Hot Springs из Техаса была третьей за последнюю неделю. Но она оказалась до крайности омрачена вчерашними событиями. Отвратительной сценой с Бейкером и печальной с Френча Шортом. А этот день был просто убийственным. Солнце, большая дыра в небе, нещадно палило, небосвод стал серо-свинцовым, листья деревьев жухли прямо на глазах. В городе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, способного хоть чуть-чуть освежить изможденные тела. Словно эти двое привезли с собой погоду техасской глубинки. В фермерских комбинезонах и низко надвинутых на глаза потрепанных шляпах со старательно замаскированными пистолетами они сидели на скамейке неподалеку от входа в общественную водолечебницу, то есть водолечебницу для нищих. Но им, по крайней мере, удалось захватить клочок тени. Другие бедные, по-настоящему бедные люди устало бродили мимо них, измученные болезнями, не способные замечать что-либо, кроме своих страданий. Они приезжали в Hot Springs за живой водой, но обнаруживали только, ну скажем, просто воду. Общественное занимало наименее внушительное из всех зданий. Здесь можно было поплескаться в минеральной водичке, но зато от фасада открывался отличный вид на клуб Огайо по ту сторону широкой Централ-авеню. Это было узкое двухэтажное здание, втиснувшееся между двумя другими — Plaza Building и Thompson Building. Его отличительной чертой являлся псевдомавританский позолоченный купол, смотревшийся до нельзя фальшиво, и дополнительный ряд фрамуг над окнами первого этажа. Именно в Огайо Эрл со стариком во время своей первой экскурсии по городу наблюдали, как Микки Руни и его грудастая жена номер два, не моргнув глазом, выбросили на ветер несколько тысяч долларов, играя в кости на втором этаже. «Это место не так-то легко расколошматить», — заметил Диэй. «Не хотелось бы заниматься этим ночью, когда здесь полно народу», — согласился Эрл. «Тут и уличное движение, и пешеходы, и толпа игроков наверху. И вся эта шушера Грамли с автоматами. Да еще и хотспрингские копы под самым боком. В сравнению с этим Мэри Джейн покажется просто разминкой». «Ночь не годится». «К тому же я не думаю, что этот ублюдок Беккер согласится на еще один ночной рейд, особенно в центре города. Слишком много народу вокруг». «Я считаю, что подходящее время 5 часов. На авеню и в заведении уже немного народу. Надо придумать прикрытие. Может, удастся достать пожарную машину или что-нибудь в этом роде? Проехать по авеню с мигалками и сиреной? Навалиться на них, прежде чем они поймут, что происходит, и раздолбать притон?» «Обойдется без потерь. Мы закроем притон и попросим негров повнимательнее наблюдать за незнакомыми белыми людьми, которые окажутся в их районах». Некоторое время двое мужчин сидели молча. Тишину нарушил старик. «Пойдем-ка выпьем кока-колы. Мне нужно промочить горло». «Мне тоже», — ответил Эрл. Они прошли по Централ-авеню на юг, миновали несколько устричных баров и публичных домов, молчаливо гревшихся под полуденным солнцем. Девочки отсыпались после тяжелых ночных трудов и, в конце концов, набрели на греческую кофейню. Сев у фонтана, они получили 2 стакана кока-колы, наполовину заполненных кубиками льда. «Это будет уже непростая облава», — сказал Диэй. «Нужно объяснить причину. Мы должны юридически обосновать акцию». В этом Шорт был прав. «Может быть, засесть около обоих входов? Перехватить гонца и как следует расспросить его. А когда мы его расколем, то сразу же возьмем заведение. Но все равно ведь придется готовить перехват. Мне это не нравится. К тому же Оуни обязательно выяснит, при чем тут гонец, и убьет его, а может быть, и его семью. В назидание. Нет, это мне решительно не нравится. Мне тоже. Может, попытаться завербовать кого-нибудь из работников казино, чтобы он дал свидетельские показания. И к чему это приведет? Он станет главной мишенью для всех гангстеров города. Рано или поздно мы отсюда уйдем, рано или поздно они до него доберутся. Кто-нибудь из Грамли пришьет его по старой памяти. Да, вы правы. А если поработать с Грамли, найти одного из них и потолковать, для начала уговорить его семью встать на праведный путь? Но у нас нет денег, чтобы их подкупить, и вообще начать новую работу. Мы не сможем защитить их. Мы не сможем предложить ничего, что заставило бы Грамли переметнуться на нашу сторону. Наконец, Грамли нас ненавидят. Мы уложили в землю 11 их родственников, вы не забыли? Они могут даже сейчас следить за нами. Неважно, что папаши не стало. Флэм, конечно, слабоват против папаши, но все равно это очень ядовитая змея. Нужно узнать, где у них самое слабое место, и ударить туда. Дадим должное Оуни. Он знает свой бизнес. У него нет самых слабых мест. Да, он толковый ублюдок. Давно заправляет этими делами. Проклятие. Мне даже думать противно о том, что мы находимся совсем рядом, просто рукой подать. И ничего не можем сделать. Мы сделаем это, Эрл. Так или иначе, раньше или позже. Мы сделаем это, клянусь вам. Они отправились назад, совершили изматывающий трехчасовой переезд через Южный Арканзас по федеральной трассе номер 70, через Аркадельфию, Прескотт и Хоуп, миновали Тексаркану около 4 часов дня и к 5 подъехали к армейским складам в Ред-Ривер. Члены команды сидели возле казармы, расстроенные и растерянные. Рядом стоял грузовик арканзасского дорожного патруля и 3 автомобиля техасского патруля. Издалека было видно, что дорожная полиция прибыла сюда не просто так. Эрл и Диэй вышли из машины. «Что здесь, черт возьми, происходит?» — спросил Эрл. «Они приехали отобрать наше оружие», — сказал Тощий. «Притащили бумагу, подписанную арканзасским губернатором, техасским губернатором и федеральным судьей. И подпись Беккера тоже стоит». «Дерьмо», — пробормотал Диэй, протискиваясь мимо них. «Что это такое? Кто здесь главный?» «Вы, наверное, Паркер?» — полувопросительно произнес высокий офицер с арканзасским значком. «Паркер, я полковник Дженкс, командир арканзасской дорожно-патрульной службы. Мне очень жаль, но сегодня в 10 утра меня вызвали к губернатору. Когда я явился к нему, он, судя по всему, только-только закончил вышибать дух из бедняги Фреда Беккера и заставил его подписать ордер. В 11 губернаторский посыльный отнес его судье, а в полдень они уже позвонили по телефону в Техас и договорились со здешними парнями. Хотят, чтобы мы взяли на хранение ваше тяжелое оружие и ваши бронежилеты. Вам разрешено оставить себе пистолеты, но...» «Сэр», — сказал Эрл, обращаясь к командиру, «если мы попытаемся вести нашу работу без хорошей огневой поддержки, нам придется очень несладко. Я узнал это во время войны на собственном горьком опыте». «Я не говорю, будто вы делаете что-то нехорошее. До вашего появления никому еще не хватало смелости связаться всерьез с Грамли из Хот-Спрингса и бандитами с гор. Но на губернатора давят со всех сторон, такая уж у него работа. А мы подчинены ему и делаем все, что он прикажет. Такая уж у нас жизнь». «Эрл!» — повысил голос один из молодых людей. «Но ведь это неправильно! Как нам действовать без хорошего снаряжения?» «Да!» — поддержал его другой. «Вдруг мы опять столкнемся с толпой плохих парней по фамилии Грамли, вооруженных пулеметами. Что тогда?» «Вы лучше всех в штате владеете пистолетами», — ответил Эрл. «Вы победите, я уверен». Но происходящее встревожило его едва ли не сильнее, чем его подопечных. «А нельзя ли договориться, чтобы нам вернули оружие на случай большой облавы, которая может оказаться опасной?» — спросил Диэй. «Сэр», — ответил Дженкс, — «это вы будете решать с губернатором. Я от своего имени не могу сказать вам ни да, ни нет. Такими вопросами должен заниматься ваш Беккер. Он занимается только размещением своих фотографий в газетах. Я должен сегодня же доставить это оружие в Литл-Рок и сдать его на оружейный склад полиции штата. Еще раз говорю, это не мое решение. Я только делаю то, что мне приказывают. Такая уж у нас жизнь». На улицу вышли люди с оружием. Томпсоны, выглядевшие очень странно, без магазинов, полицейские несли под мышками по 3 штуки за раз. Потом вышли люди с браунингами, такими тяжелыми, что их можно было тащить только по одному. По щербине на прикладе, которую Эрл сделал, выбивая замок, он узнал винтовку, с которой шел по коридору Мэри Джейн. Он давал смертоносные очереди, а за ним шел Френчи. подносивший полные магазины. «Очень не хотелось бы лишаться этой чертовой автоматической винтовки», — сказал Диэй. «Без нее мы бы ничего не сделали». «Это несправедливо!» — выкрикнул один из членов команды. Как ни странно, это оказался Тощий, самый старший и самый опытный во всем отряде. «Нельзя требовать, чтобы мы продолжали облавы без всякой огневой поддержки! Это неправильно!» «Это неправильно», — согласился с ним Диэй. «Я серьезно поговорю с Беккером. Мы сможем решить этот вопрос». «Но мы это не... Мы всего лишь...» — раздались возмущенные голоса. «Заткнитесь!» — прогремел Эрл, утихомирив своих подчиненных и ошеломив патрульных. «Мистер Диэй сказал, что разберется с этим недоразумением. А теперь посторонитесь и покажите этим парням, что вы обученные профессионалы, которые умеют выполнять приказы начальника». Он произнес эти слова командирским голосом, отработанным за много тяжелых лет, проведенных на плацпарадах и еще более тяжелых, проведенных на островах. Все сразу же замолчали. «Спасибо, сынок», — сказал полковник Дженкс. «Вижу, вы знаете, что такое служба. Готов держать пари, что угадаю, кем вы служили». «Может, и угадаете, полковник», — ответил Эрл. «Слышал только хорошие отзывы о здешнем инструкторе. Говорят, он чертовски требователен». «Если надо делать дело, я его делаю». «Хороший человек», — сказал полковник, будто отмечая Эрла, чтобы в будущем дать ему рекомендацию. Где и подошел полицейский сержант. «Сэр, вы должны подписать декларацию. И как быть с карабином?» Дей поставил каракули, похожие на следы куриной лапы, и лишь после этого спросил. «С каким карабином?» «Сэр, в первоначальной декларации у вас записано 6 Томпсонов, 3 бар, 6 помповых винчестеров и 6 карабинов М1, но здесь только 5 карабинов». Протянул Дей и посмотрел на Эрла. «Это было странно. Карабины не использовались ни разу, оставаясь под замком здесь, на их техасской базе. Эрл не любил карабины, считая их патроны слишком легкими». «Карабинами мы никогда не пользовались», — сказал Эрл. «Как бы то ни было, сэр, тут записано, что у вас 6 карабинов, но мы нашли только 5». «Понятия не имею». «Парни, кто-нибудь из вас терял карабин?» «Сэр, мы не прикасались к карабинам с тех пор, как закончили обучение». «Мы ни разу не возили карабины в Hot Springs». «Полковник Дженкс, что же нам делать, сэр?» — спросил сержант. Дженкс задумался на 0,1 доли секунды, не больше, и объявил. «Назовите это боевой потерей, спешите его и забудьте. Не будем раздувать проблему. Это ведь даже не автомат. А теперь уходим, пусть они тренируются».